вид медведя ему не нравится, и он остается при мне лишь из чувства долга. Я велел ему отправляться домой, и он, бросив на меня благодарный взгляд, затрусил вверх по косогору с таким видом, будто знать ничего не знает. Вопреки уверениям цыгана, что Павло не причинит мне никакого вреда, я приближался к нему с опаской, ибо хотя медведь был еще совсем молодой, встав на дыбы, он превзошел бы меня примерно на фут ростом, и на широких шерстистых лапах у него виднелся устрашающий и очень действенный набор блестящих когтей. Он сидел и помаргивал крохотными блестящими карими глазками, легонько дыша. Не дать не взять большая груда одушевленных, растрепанных морских водорослей. Для меня он был самым желанным животным, какое я когда-либо видел, и я обошел его вокруг, обозревая его достоинства с самых различных точек зрения. Сгорая от нетерпения, я засыпал цыгана вопросами. Сколько лет медведю? Как он попал к нему? Что он с ним делает? Он танцует и этим зарабатывает на пропитание себе и мне, отвечал цыган, явно забавляясь моим восторгом. Вот, посмотри. Он встал, взял в руку палку с маленьким крючком на конце и продел крючок в кольцо, вделанное в кожаный намордник на пасти медведя. Ну-ка, станцуй с папой. Одним быстрым движением медведь поднялся на задние лапы. Цыган щелкнул пальцами и начал насвистывать жалобную мелодию, шаркая в такт ногами, и медведь последовал его примеру. Они танцевали вдвоем медленный, величавый минуэт среди ярко-синего чертополоха и высохших стеблей златоцветника. Я мог бы глядеть на них бесконечно. Когда цыган довел напев до конца, медведь по привычке опустился на четвереньки и чихнул. «Браво!» — негромко сказал цыган. «Браво!» Вне себя от восторга я захлопал в ладоши. «Никогда еще я не видел ни такого прекрасного танца, — серьезно сказал я, — ни такого искусного исполнителя, как Павло. Можно мне погладить его?» «Можешь делать с ним что угодно», — посмеиваясь сказал цыган и отцепил палку от намордника. «Он дурачок, он даже не тронет разбойника, который позарится на его еду». В доказательство своих слов цыган стал скрести медведя по спине, и тот, высоко задрав голову, издал от удовольствия ряд хриплых, гортанных, бормочущих звуков, постепенно сник на землю в экстазе и в конце концов распластался на ней. Но прямо подумалось мне, как коврик из медвежьей шкуры. «Он любит, когда его щекочут», — сказал цыган. «Подойди и пощекочи его». Последующие полчаса были для меня истинным наслаждением. Я щекотал медведя, а он мурлыкал от удовольствия. Я смотрел его большущие когти, его уши, его крошечные блестящие глазки, а он лежал на земле и терпел от меня все, как будто спал. Затем я прильнул к его теплому огромному телу и заговорил с его хозяином. В моем уме созревал план. Медведь, решил я, должен принадлежать мне. Собаки и все прочие жившие в доме животные скоро привыкнут к нему, и мы вдвоем будем кружиться в вальсе на склонах холмов. Я льстил себя надеждой, что мои родные страшно обрадуются приобретению такого разумного животного. Но прежде чем торговаться, надо было привести хозяина медведя в соответствующее настроение. Торговаться с крестьянами было занятием шумным, затяжным и трудным. Но этот человек был цыганом, а уж с ними-то договориться можно. Он показался мне не столь молчаливым и сдержанным, как все другие цыгане, с которыми я имел дело, и я истолковал это как добрый знак. Я спросил его, откуда он приехал. «Издалека, издалека», — ответил он, накрывая свои пожитки ветхим брезентом и вытряхивая несколько потрепанных одеял, очевидно служивших ему постелью. «Высадились в Левкими прошлой ночью, и с тех пор все идем и идем. Павло, голова и я. Видишь ли, Павло не пускают в автобусы, люди боятся его. Вот мы и провели прошлую ночь без сна. Ну, а теперь переночуем здесь и завтра будем в городе». Заинтригованный я спросил, как понимать его слова «Павло, голова и я». «Моя голова, конечно», — ответил он, — «моя маленькая говорящая голова». И он взял в руки палку с крючком и, ухмыляясь, стукнул ею по груди вещей.